На подготовку к призыву ушло 3 дня. Не то чтобы ритуал был очень сложен, но Килая ожидаемо не обрадовалась 2 подросткам, явившимся как снег на голову и требующим ангела. Тем более, что малолетние нахалы требовали поторопиться. К счастью, поручительство Аланика и многократное объяснение, что Зак получил от ангелов задание и забыл его, в итоге убедили жрицу попробовать. Все это время другие проекты не стояли на месте. Посвященные Молчащих Врат наконец согласились открыть доступ в КОС, и Зак с Зорином тут же добыли сферу. Пока они не связывались с Дэймином, в свете новых подробностей первоначальный план эвакуировать всех на другой континент уже не казался хорошей идеей. Уговорить всех переехать, не раскрывая секрет петли, мягко говоря, непросто. Зорин все еще злился на Зака, не сказавшего ни слова против плана, обрекавшего его на верную смерть. С другой стороны, у них и в самом деле почти нет шансов. Как они сохранят петлю в секрете, если нет никаких рычагов Ленина Красного, не говоря уже о проблеме самого Зориана? Они, как обычно, разобрались с принцессой и привязали ее к Зориану. Доверять Гидру Заку просто не рискнули. Никто не знал, как связь скажется на загадочных правилах и возможности их редактирования. Опять же, если контракт принудит Зака к чему-то совсем некрасивому, то лучше не давать ему ручную Гидру, он и сам по себе не подарок. Ксвем тоже присоединился к клубу знающих о петле. Когда Зорин узнал о контракте, он уже начал объяснять Куратору, и сдавать назад было поздно. Да и его помощь им точно не помешает. И вот, наконец, день призыва. Зак, Зорин, Алани, как Свим пришли в храм Килая. Их встретил давний знакомый Зорина, зеленоволосый жрец Батак. И хоть в последние дни парни не проявляли должной почтительности, торопя служителей культа, молодой жрец был по-прежнему вежлив и приветлив. Он провел их в разительно изменившиеся, готовые к ритуалу призыва храм. Все сиденья и мебель были сдвинуты, освобождая центр, с начерченным синей краской сложным заклинательным кругом. Келая была не одна. Вокруг печати суетились 8 младших жрецов, собранных со всего города, проверяя формулы и внося последние правки. Помимо них был еще высокий мужчина с суровым отрешенным лицом, в расшитых серебром и золотом синих одеяниях, явно кто-то из верхних эшелонов церкви Триумвирата. Он неприязненно посмотрел на вошедших и больше не обращал на них внимания. «Я не ожидал такого размаха», — шепнул Зорин Батаку. «Ха-ха», — тихонько хохотнул нервничающий жрец. «Не думаю, что ты осознаешь масштаб того, что затеял. Даже в церкви Триумвирата призыв ангела — редкое и значимое событие. Тем более, когда задействовано столько связей, да еще и в такой спешке. Я слышал, ритуал привлек внимание многих». «Задействованы связи? Но он вроде ничего такого». Он посмотрел на Аланика. Воинствующий жрец едва заметно пожал плечами. «Ты сказал, что это важно», — невозмутимо сказал Аланик. «Я согласился». Они отошли, чтобы не мешать Килае и жрецам. Подготовка затягивалась, и Зорин невольно задумался, насколько все это необходимо. Возжигание благовоний, ритуальный звон колокольчика, другие обряды — все это не было похоже на структурированную магию. А насколько он знал, ангела можно призвать любым из старых заклятий призыва, главное, чтобы он услышал и согласился ответить. Так зачем вся эта мишура? Как знак уважения или пустая традиция, за которую цепляются жрецы? Разумеется, он промолчал. Его настойчивость уже вызвала изрядное недовольство, а от Аланика он знал, насколько грозной может быть церковь. Он больше не в петле, каждое действие влечет последствия. Где-то через час начался сам ритуал. Ни Зак, ни Зорин не разбирались в призыве, в петле он просто не действовал, так что просто смотрели, как засветился заклинательный круг, и воздух над ним задрожал, словно над горящей поверхностью. «Мы решили для начала призвать низкорангового ангела», — шепотом пояснил Батак. «Даже если он не сможет помочь, он передаст вышестоящим, и уже они решат, что делать». «Хорошо», — сказал Зориан. Низкоранговый ангел его полностью устраивал. Меньше шансов, что он просто сдавит их харизмой. «Слуга высочайших, молю, почти нас своим присутствием!» Торжественно декламировала Килая. «Мы, ничтожные дети праха, жаждем твоего наставления и безграничной мудрости. Ай!» «Ой-ой, как-то совсем нехорошо прозвучало». «Что происходит?» — хором выкрикнули Зак и Батак. «Кто-то перехватывает контроль над ритуалом!» — в панике ответил жрец в синем. «Как же так? Мы исполнили все обряды! Демоны не могли!» «Это не демоны!» — твердо сказала Килая. Она держалась лучше синего, но ее голос тоже подрагивал. «Это другой ангел. Кто-то из верхушки иерархии воспользовался своей властью, чтобы ответить на призыв вместо младшего!» Она вздрогнула, ее лицо исказилось. Некоторые жрецов упали на колени. «Слишком много!» — выдохнул один. «У нас не хватит маны!» Над центром круга проступил смутный силуэт. Заклятию требовалось оплатить призываемого духа, создать оболочку, сосуд, что позволит взаимодействовать с материальным миром. И чем сильнее дух, тем сложнее сосуд, что вместит его силу, и тем больше маны нужно влить в октоплазменную оболочку. И вмешавшийся в ритуал ангел, по-видимому, требовал целой прорвы энергии. Прежде чем кто-то успел вмешаться, Зак отпихнул батак и шагнул к заклинательному кругу, помедлил секунду, еще раз оглядывая формулы, и стал вливать ману из своего огромного резерва. Он не владел призывом, но разобраться, как запитать ритуал, было несложно. Зорина, Ланик и Ксвим тут же последовали его примеру, затем Абатак, взяв себя в руки, поспешно присоединился к ним. Резерв Зорина стремительно пустел. Не по своей воле, ангел по другую сторону заклятия агрессивно тянул энергию. Неудивительно, что жрецы так реагировали. Такое осушение не опасно, но и приятным его никак не назовешь. Наконец, когда все присутствующие исчерпали резервы, силуэт над кругом сжался в сияющую белую сферу, а потом взорвался огнем. Зорин на миг похолодел, глядя на приближающийся огненный вал. Он был без маны и практически беззащитен. К счастью, пламя замерло на полпути и устремилось назад. Раскаленная эктоплазма развернулась блестящим металлом и черными ветвями. Впервые в жизни Зорин видел такое. Ангел, наконец, воплотился. Он ничуть не походил на человека. Да, большинство старых могущественных духов не походят, но Зорин не ожидал чего-то столь странного. В воздухе парило черное крестообразное дерево, словно четыре засохших дерева спилили и склеили крестом кронами в стороны. Вместо листьев на черных ветках двигали зрачками пылающие оранжевые глаза. С негромким потрескиванием, как от настоящего костра, по кронам струилось прозрачное оранжевое пламя, извиваясь, как огненные змеи. Позади горящего древа медленно вращалось кольцо серебристого металла, плотно исписанное крохотными золотыми символами, не похожими ни на что в истории людей. Позади кольца, вызывая резь в глазах и размывая силуэт ангела, разворачивались призрачные ленты многоцветного цвета. Если прищуриться и наклонить голову, они выглядели как шесть пар сияющих крыльев. Зорян заметил, как некоторые глаза повернулись к нему, и ощутил себя уязвимым. Славно взгляд ангела проникал в самую глубину, оценивая, взвешивая, решая. А Зорян инстинктивно отступил на шаг и вдруг сообразил, насколько вокруг тихо. В храме был лишь он, Зак и ангел. Больше никого. Это неприятно напомнил разговор с Панаксетом. «Не надо бояться!» — громыхнул голос ангела, причиняя боль в ушах и груди. «Я здесь, чтобы помочь!» «Что, где все?» — растерянно спросил Зак. «Не должны им слышать это!» — ответил ангел. «То есть вы засунули нас в какое-то карманное измерение?» — нахмурился Зак. «И можно чуток потише?» «Мое время ограничено!» предупредил ангел, не пытаясь уменьшить громкость. Зорину даже показалось, что он слышит едва заметный хор, повторяющий слова ангела. «Не тратьте его напрасно!» Наверное, ангел прав. Даже с учетом всей маны, потраченной на призыв, духи такой силы не могут долго оставаться в материальном мире. Нужно поспешить. «Зак заключил с вами контракт?» — спросил Зорян. «Да», — немедленно ответил ангел. Зорян подождал секунду, но продолжение не последовало. «Вот же!» «Мои враги заставили меня забыть о нем», — хмурясь сказал Зак. «Нет», — возразил ангел. Лицо Зака приняло странное выражение. «Да, заставили», — раздраженно хохотнул он. «Какой мне смысл врать вам?» «Они не заставили тебя забыть, потому что ты никогда не знал об этом», — пояснил ангел. «Если кто и знает о контракте с нами, это лишь означает, что они догадались». «Зак не знал, что он заключил контракт?» — удивился Зориан. «Как это возможно?» «Мы приложили силы, чтобы скрыть наше вмешательство», — сказал ангел. «То, что мы сделали, уже нарушает правила, и для всех было бы лучше, останься это в тайне». «Но как я мог заключить контракт, не зная того?» — настаивал Зак. «Так не бывает». «Мы говорили с тобой во сне», — сказал ангел. «Принимая контракт, ты не знал, кто мы». По лицу Зака мелькнула череда разных эмоций, Зорин же накрыл лицо ладонью и тяжело вздохнул. «Зак...» «Это клевета!» Возмутился Зак. «Я бы никогда так не сглупел. Даже прошлое я знал, что нельзя заключать сделки с подозрительными типами, влезающими в твой сон». «Одним из критериев избранного было, чтобы ему хватило глупости согласиться на сделку», — прямо ответил ангел. «Ну-на», — промямлил Зак. «А знаете что? Проехали. Даже если это так, мне все равно стерли кучу важной информации. Я даже не знал, как вернуться в реальный мир». «Вы включили в этот контракт столько всего, почему нельзя было добавить хотя бы простейшее объяснение?» «Объяснения были», — сказал ангел. «Ты просто не выполнил условия их получения». «Что?» «Что?» — требовательно спросил Зак. «Что значит «не выполнил»?» «У тебя была цель, не так ли?» С вызовом ответил ангел. «Ты должен был остановить вторжение, не раскрыв секрета временной петли. Если бы ты сделал это, то получил бы информацию о петле и как покинуть ее. «Так вы ему не сказали», — сообразил Зориан. «Зная, как покинуть петлю, мог бы бросить все, прежде чем смог бы остановить освобождение Панаксета. Сердца людей слабы перед искушениями», — подтвердил ангел. «Не сумеем выдержать безжалостное течение времени и не стань спасителем, что нам нужен. Ему стоило навсегда остаться во вратах государя». «Вы...» — начал Булазак. «Ты дал свое согласие», — невозмутимо напомнил ангел. «И теперь я жду объяснений. Что там произошло?» «Вы не знаете, что произошло?» — поинтересовался Зориан. «Разве я спрашивал бы в ином случае?» — риторически спросил ангел. «Происходящее во вратах государя сокрыто от нашего взгляда. Подобно знакомым вам черным залам, активные врата отрезаны от мира. Мы сделали ряд выводов, но хотели бы знать всю картину».